Фундаментальные вопросы. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Олег Тихомиров, и я открываю программу «Фундаментальные вопросы», передавая слово Олегу Юрьевичу Лютых, который сидит напротив меня. Приветствую, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Напоминаю вам, друзья мои, что Олег Юрьевич Лютых – это кандидат исторических наук, политолог, ну и наш уже давний автор, с которым мы ведем вот эту программу «Фундаментальные вопросы». Как обычно, у Олега Юрьевича в начале программы всегда есть какая-то информация, которую, я думаю, он и сейчас нам скажет. Ну, информация, затрагивающая очередные наши славные достижения красноярского спорта. Ну, во-первых, 15-е золото нашей сибирской, красноярской легендарной машины «Енисей» хоккей с мячом. Не зря. Также в этом году депутат законодательного собрания Красноярского края Анатолий Петрович Быков в рубрике «Сибирская книга» А.П. Быкова выпустил именно книгу, посвященную Красноярскому «Енисею». «Играть за Россию. Биография побед легендарного «Енисея». Справочник болельщика 1978-2015 год». Да. Вот она здесь на столе лежит. Красивейшая, да. Толстая, большая, очень красивая книга. Вот этот момент, как бы сказать, немаловажен. Ну, естественно, что 5-1 победа и 15-е золото. Вчера другой «Енисей». Баскетбольный. До двух побед выиграл достаточно известную еще со времен, когда Единая Югославия была, Цибону Загреб, баскетбольный клуб. Играли до двух побед и вышел в финал четырех Кубка ФИБА. Это третий по значимости Еврокубок по баскетболу. Ну и касаясь последней тематики, в этом году волейбольный сезон и мужского, и женского «Енисея» лучший в истории красноярского волейбола. Обе команды в Суперлиге сыграли выше всяких похвал и доигрывают. Обе восьмерки. Вот, пожалуйста, долгие годы человека, который отдал много сил. Его фамилия Многогрешнов, бывший депутат законодательного собрания. Да, хорошо помним, конечно. Да, Александр Многогрешнов. Поэтому вот как бы к нему ни относились, но с точки зрения этого аспекта он, конечно, вложил душу и результат налицо. И дай бог успеха ему и нашему волейбольному мужскому и женскому. Вот, и поэтому, естественно, в апреле будут у нас достаточно много игр, начиная с 6 числа. Там еще и приедет «Зенит» Казань, и «Динамо» Казань. Поэтому есть на что посмотреть. Ну, а также лучшее достижение женского баскетбольного клуба «Енисей» – 6-е место в Суперлиге. Поэтому тоже, как бы сказать, ну, потихонечку, помаленечко. Ну, и касаясь хоккея шайбы, вчера Магнитогорский «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина. А причем здесь мы и «Магнитка», при том, что наш Александр Семин. Соответственно, двукратный чемпион мира играет за «Магнитку». Поэтому из-за шовинистических красноярских моментов вот, мы болеем за «Магнитку». Искренне хотелось бы пожелать успеха. Ну и наш коллега по радио ВК Дмитрий Золотухин, который, как бы сказать, мечтал именно финал его мечты. Он симпатизирует «Магнитке» в первую очередь, а с другой стороны, он как бы болеет за клубы с аббревиатурой ЦСКА. Так вот, Дмитрия мы поздравляем. Он дождался этого счастливого момента, и его мечта, финал мечты реализовался непосредственно в полном объеме. Ну, я думаю, как и многие красноярские болельщиков. Совершенно верно. Кстати, у радио ВК много болельщиков, ведущих, которые достаточно серьезно, скажем так, болеют в спорте. Это и Алексей Остачий. Да. Это и Андрей Федоров. Это и Дмитрий Золотухин. Это, соответственно, и ваш покорный слуга. Так что, вот, в принципе, не каждая радиокомпания, телекомпания может, скажем так, похвастаться наличием такого потенциала. Хоккейное лобби здесь. Ну, не только. Вообще, спортивное лобби, но с точки зрения, конечно, хоккея это наше все, поэтому, естественно, это как бы то, что должно быть. Ну и последнее. Один из лучших, скажем так, людей сербской нации Вячеслав Шешель выиграл Гаагский трибунал вчистую, расколбасил его. Да, читал. Да, и исходя из этого, маленько скажу, немножко нелицеприятные моменты по отношению к сербам. Но вот пока есть такие люди, когда, как Вячеслав Шешель, то сербскую нацию можно еще и не называть политической подстилкой Европы и так далее и тому подобное. Но, во всяком случае, пока вот такие люди есть, Но, во всяком случае, можно надеяться, что инстинкт самосохранения и сербского духа у них срастется. Ну что же, вот это такая предварительная информация от нашего автора Олега Ильича Лютых. И сейчас мы приступим к основной теме нашей программы. Фундаментальные вопросы. Ну, а говорить мы собираемся сегодня. Мы еще в прошлый раз об этом упоминали, что мы собираемся сегодня говорить о, пожалуй, вот первой половине, или, может быть, в начале, первой половине, как угодно, докуда дойдем, одним словом, периода нахождения у власти Бориса Николаевича Ельцина. И я думаю, Олег Ильич, нам надо начать как раз вот с этих замечательных реформ 1992 года, которые мы с тобой прекрасно помним. На своей шкуре, как говорится, все это видели, все это ощутили. Я читал книгу небезызвестного нам Гайдара. Ну, не который, но он много написал. Не который Гайдар, который, да, написал детские книжки, там, «Голубую чашку» и «Судьба барабанщика». Вот. А его потомка, Егора Гайдара, и вот он в одной из книг, которую я читал, он написал о том, что вот эти реформы, они были крайне необходимы, потому что не было никакого другого выхода. Собственно говоря, промышленность упала, денег из-за границы нам не приходило, поскольку цена на нефть упала в тот момент. В общем, жить было не на что, поэтому нужно было, в общем, все отпускать и, как говорится, как там кривая вывезет. Ну и при этом он говорил о том, что писал, что вот если бы вот не вот это, то потом страна бы вообще бы не выправилась. Что вот именно благодаря тому, что мы тут годик-другой потерпели, то потом, соответственно, вот мы стали такие с тобой красивые, счастливые и веселые. Что ты по этому поводу скажешь, Олег Юрьевич, как политолог, как кандидат исторических наук и как человек, который специализируется, между прочим, друзья мои, я замечу, в экономике, в истории экономики современной России? Ну, позиция ныне ушедшего в мир иной Егора Гайдара всем известна. Он и группа его единомышленников проводила ту модель экономических преобразований в нашей стране, которая была направлена, скажем так, на реализацию одной цели. Это ликвидация целостной системы экономического функционирования советского государства с одной единственной продолжающей тенденцией для того, чтобы западные структуры, я подчеркиваю, западные структуры это извне, взяли под контроль тот ресурсный потенциал, который был на территории Союза Советских Социалистических Республик. Потому что если мы посмотрим историю, скажем, в течение всего периода времени многовековую, то и до 17-го года Россия почему-то никого не устраивала, да? После 17-го года Советский Союз никого почему-то не устраивал, да? И после 91-го года и по сей день тоже она почему-то большинство никого не устраивает. Но так не бывает, да? А логика заключается в том, что объективная экономическая закономерность, ресурсы ограничены. Но так сложилось, что наши предки, наши цари, правители по частям, по кусочкам создали огромную, мощнейшую державу, несмотря на, скажем так, ряд обстоятельств в 20 веке она дважды прекращала свое существование, тем не менее она трансформировалась. Вот. Поэтому, естественно, что задача команды Гайдара была именно в том, что 100% административная командная модель для главным собственником было государство, нужно было, мягко выражаясь, ликвидировать. Под это была подведена четкая обоснованная стратегия, были подготовлены люди именно под это, не под что иное. Соответственно, заранее они знали четкий результат, заранее они спланировали и четко сманипулировали общественным мнением, а самое главное, это их виртуозность проведения этих реформ, которая для основной массы населения не дало нужного результата. Ну, любой специалист в сфере исследования экономических процессов вам скажет, что если реформы преобразования не дают положительного результата через 3-5 лет, то, соответственно, значит, они являются неэффективным мероприятием, поэтому нужно корректировать. Тут, Олег Юрьевич, видишь, я в силу своего положения должен выступать в качестве оппонента, хотя я с тобой в большинстве случаев согласен, но, тем не менее, давай, для того, чтобы у нас возник такой дискуссионный, да, такой разговор, я, допустим, скажу, ну, а что, вот в 92-м провели реформы, допустим, а в 97-м, ну, жили уже довольно неплохо. Да, получили деноминацию, а в 98-м получили дефолт. Все правильно? Но все равно уже за границу ездили и страну накормили. Ты же помнишь, в 91-м там вообще было шаром? Да нет, там ситуация немножко иного плана была. Никто же в полуголоде же не валялся, да? Никто же, скажем так, на карачках не ползал, да? Ну, по-разному было. Ну, если сейчас мы проведем то, что сейчас есть, да, то, вы знаете, ну, мало никому не покажется с точки зрения психологического восприятия. А в 90-е годы это и тому подобное, да. Взять, например, спад производства в пределах 55-57%, да. Uh-huh. Вот, некоторые говорят 52%, да. За годы участия Советского Союза в Великой Отечественной войне потеряли 25-27%, да. Ну вот, пожалуйста, ребята. Другой момент. Я с Делягином полностью согласен. И социальные, и психологические, и соответствующим образом идеологические направления затронули, спровоцировали и национальную резню, да, и, скажем так, самоуничтожение, и растаскивание по национальным квартирам, и спекуляция на религиозном, этническом и ином факторе, и осознанное обогащение одних за счет других и так далее и тому подобное. Логика заключается в том, что, ну, покажите хоть одну сферу деятельности, да, которая бы дала серьезный кардинальный положительный результат. Это, ну, та реальность. Ну, съездили за границу, ну, и раньше ездили, да. Раньше, например, гоняли там на Черное море, да, регулярно, систематически. Раньше в ГДР, да. А теперь на Кипр. Ну, да, на Кипр, соответственно. Ну, вот вы были на Кипре, Олег Юрьевич. Да, я был, Олег Юрьевич, на Кипре. Имел, так сказать, удовольствие. В ГДР я не был, между прочим. Вот, видите, в ГДР не был. Поэтому, как бы сказать, этот момент, он, мягко говоря, не... Показатель. Показатель – покупательная способность, потребительская корзина, цены на те или иные товары, да, социальная, скажем так, пропорциональность. 1990 год, да, вот когда, скажем, еще до избрания на пост руководителя органа, который будет у нас курировать избирательную кампанию, да, небезызвестная либералка. Госпожа Панфилова, да, она же была. Да, она теперь у нас. Она была, соответственно, в правительстве Гайдара, кто не помнит. Ну вот, когда товарищи в Вильнюсе там плачут, ну вот, ребята, ваш собрат теперь будет возглавлять, соответственно, государственный орган, который будет заниматься проведением выборов 2016 года. Вы за что боролись, то и получили. Так что... Вот и посмотрим, что она выбирает. Нет, ну вот, да. Соответствующим образом. Мы потом поговорим, да. Обязательно с тобой. У нас много вот. Интересного. А с другой стороны, конечно, соотношение самых богатых и самых беднейших слоев населения тогда был, ну, 1:4. Это очень важный момент, я обращаю внимание. Второй важный момент. Я не являюсь апологетом Союза Советских Социалистических Республик. И сразу, скажем, чтобы в очередной раз на меня не вешали ярлыки, но мне не привыкать. В марте 1991 года я голосовал против обновленного Советского Союза. Поэтому этот момент я всегда говорю. Ну, хоть бы за, хоть против, никто никого не послушал. Нет, это вот просто так. Позиция. Угу, вот. Поэтому понятно. Я, как бы сказать, противник двойных стандартов. И стараюсь как бы их не проводить. Так вот, исходя из этого, конечно, там много были положительных моментов. На сегодняшний день, да, по оценкам одних, 1:42, по оценкам других, 1:37, по оценкам других, третьих, ну, 1:54. Ну, в принципе, в любом случае, да, ну, много. В 10 раз, как минимум. Вот, пожалуйста, вам. Естественно, что нужно было проводить преобразование, потому что есть определенные отрасли экономики, которые целесообразно, с учетом их закономерности, ликвидности, оборачиваемости, они будут давать отдачу более, скажем, эффективную, когда будет частный капитал. Это, естественно, многоукладность экономики, государственный сектор, частный сектор. Это как бы объективная логика развития. Но проблема заключалась в том, что те реформы, подчеркиваю, именно которые проводили господа реформаторы во главе с господином Гайдаром в этом чистом виде, которые были разработаны Чикагской экономической школой, цель которой была направлена, что провести их и уничтожить экономическую независимость. Так вот в этом чистом виде, вот что они предлагали, вот чистая монетаристская тенденция с учетом той реальности, без учета тех параметров, которые были в тот период времени, 100% собственность государства принадлежала, вот, они были проведены в двух странах. В Аргентине страна была банкротом, и Российская Федерация. Вот и судите сами. Ну, с Аргентиной там тоже проблемы, и до сих пор. Кстати, хотя там всю жизнь существовал частный сектор. Да. А здесь частного сектора не было. И ребята начинают проводить преобразования, которые изначально предполагают наличие мощного, устойчивого, частного, капиталистического, скажем так, проявления. Тогда, конечно, ребята, кое-что давало бы положительный результат. А когда вы, товарищи, накачали за счет предыдущих тенденций перестроечного проявления определенное количество ресурсов финансовых, потом вы начинаете проводить очень интересные действия, в результате которых мы с вами, если мы из команды Гайдара, выигрываем, а все остальные в любом случае проигрывают. Ну, я как раз хотел об этом сказать, что существует еще одна точка зрения, что вот эти реформы проводились ради приватизации. Причем приватизация небольшой группы лиц. Совершенно верно. Небольшой, вернее, группой лиц всего, что только можно было, в общем, совершенно ценного верно. Забрать. На риски никель, простите. У меня хороший вопрос вот такой. Кто такой господин Прохоров? Он что, он на рельлаге там служил, там построил этот вот? Он кто? Он сын Урванцева? Он кто он вообще? Он мой одногодок. Вот, он твой одногодок. Как и Медведев, как да. и Хлопонин. Торговал джинсами, торговал джинсами, вдруг стал... Ну, был членом Коммунистической партии Советского Союза. Да, и папа у него работал где-то в международном отделе ЦК. Ну, что-то я слышал подобное. Ну, Делягин же пишет об этом. Ручаться, да. Последняя книга вот у него вышла. Кто такой господин Дерипаска? Почему он возглавляет алюминиевую промышленность России? Он, мягко говоря, близок был к Борису Николаевичу Ельцину. Вот. А опять же, каким образом близок? Понимаешь, он там что близок? Постельничий, что ли, он был? Или кто он был? С близкими родственными отношениями, с некоторыми представителями противоположного пола. Вот. То есть, речь идет не о том, что человек всю жизнь занимался алюминиевой промышленностью, знал, как ее поднять, собственно говоря, да, а занимался, прямо скажем, другими делами, вот, никак не связанными. Вернее, даже не занимался, а сколько его поставили заниматься этим вопросом. Да, да. Ну, он занимался другими делами, вот все решили, что он раз этими делами занимается хорошо, то он и с алюминием справится. Понимаешь, это вот профанация дикая. Совершенно верно. Вот дичайшая профанация. Я удивляюсь, конечно, как страна не развалилась, Олегович, совсем. А в этом особенность русского народа. Логика заключается в том, что это не хорошо и не плохо, да? А сейчас уже об этом даже учебники ЦРУ по типологии изучение. Мы единственный народ, ну, я повторяю, русский, это, как бы сказать, вот совокупное восприятие. Uh-huh. То есть, ну, русское сознание, оно касается того, что человек думает по-русски, говорит по-русски, значит, он себя считает русским. Это единственный народ в мире, который на 100% не просчитывается. Вот исходя из этого вот закономерного вывода, Я думал, только молдаване. Нет. Все остальные просчитываются. Понятно. Поэтому вот как раз вот эти вещи, они, условно говоря, мягко стелят, потом жестко спать, и кисельные берега, молочная река, и 33 года на печке, потом направо-налево, где я вас буду сортировать, а потом мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, да? Как Сан Саныч Блок в свое время там в одной поэме. А с другой стороны, огромный всплеск самопожертвования, огромные созидательные просторы. Ну, какая еще нация, какой еще народ способен был собрать воедино все исторические, все основополагающие религии, все основополагающие этнические группы? В мире жить, жертвовать собой во имя того, чтобы у этих людей были там и школы, и национальные кадры, и национальные ресурсы, а потом вы еще стали плохие, потому что вы слишком много нам помогали. Это только у русских. Это особое предназначение. С чем это связано, честно говоря, спорят и либералы-западники, и либералы-патриоты, и националисты-западники, и националисты, скажем так, патриотического спектра. Ну, тоже разные есть, как бы, и те, и другие. И коммунисты, и социалисты, кто угодно. Но до конца суть разобрать, что такое русский человек, русская нация, пока еще никому не удалось. Олег Ильич, скажи, пожалуйста, а существовали ли какие-то другие варианты реформ экономических и приватизации, то есть создания, точнее, частного сектора? Вот они существовали, конечно, если можно об этом сказать? Так... Ну, во-первых, если вы посмотрите на тот период времени, да, были предложения с точки зрения учета той реальности. Это, конечно, группа Петракова. Естественно, они публиковались, и много как бы было. Кое-какие, скажем, разумные вещи и у Явлинского были, хотя он вроде бы принадлежит к этой категории, но элементы определенного рода, скажем так, социального компонента у Яблока, конечно, ну, в большей степени было, чем у радикалов. Были неплохие, скажем так, разработки новосибирской группы. Ну, вот, например, также Аганбегян кое-какие моменты, скажем так, показывал. Рыжков, при всех к нему, скажем так, скептических моментов, вот, но в его аппарате была определенная категория. Соответственно, ну, самая мощная команда – это, конечно, покойного академика Львова, царство ему небесное. Одним из его, скажем так, лучших учеников – это нынешний академик Глазьев. На мой взгляд, это самая подходящая кандидатура на пост премьер-министра на сегодняшний период времени. Вот в недрах академика Львова, это еще и 80-е, и, скажем, даже в конце 70-х годов, эти тенденции прорабатывались. Почему? Потому что в свое время такие попытки были достаточно серьезно обоснованные, и по указанию тогда, еще в 70-е годы, секретаря ЦК КПСС, члена Политбюро Кулакова, когда все серьезно проработали, и он, когда все это предложил реализовать, ну, те силы, которые... Нет, изначально они потом все равно переходили. Я вот, как бы сказать, я хочу спросить, исторический ракурс. В чем метод был? То есть как можно было нормально провести? Вот метод эту... был, заключался в том, что, учитывая специфику экономики Советского Союза, значит, основные отрасли категории А, они, соответственно, должны были находиться в государственном секторе, потому что это и политика тарифов, это и добывающие, это перераспределяющие, это и наукоемкое. Вот. А категория группы Б, товары народного потребления, значит, перерабатывающие, там, значит, система предоставления, значит, определенного квотирования закупки сельхозпродукции. Ну, например, вот, Олег Юрьевич, ты директор совхоза, я государство, говорю, вот, Олег Юрьевич, собираешь большой урожай, значит, закрома родины 60%. Ты, а 40% ты продаешь или тратишь по своему усмотрению денежки, значит, уже там на стимул, на развитие, на другие инфраструктуры. Вот этот момент, он как бы присутствовал. Потом, значит, система мелкого и среднего перерабатывающего комплекса. То есть это все закладывалось, это все, условно говоря, скажем так, разрабатывалось. Даже, например, 5-6-уровневые слоеные пироги дорог, научно-исследовательские институты, связанные с дорожным строительством, в конце 70-х уже были разработаны эти технологии. Скажи, пожалуйста, такие важные отрасли, как, скажем, энергетика, транспорт, особенно федеральный, понятное дело, дороги, железные дороги, авиасообщения, добывающие, вот наше главное богатство, да, на сегодняшний день, это должно было где быть? Это должно было быть в государственном секторе. Привлечением иностранного, скажем так, финансирования, да, можно было, но контрольный пакет акций, то есть 51. То есть и не видали бы мы с тобой Норильского никеля, нет, как конечно. Своих ушей? Нет, но вы видали бы Норильский никель, все было бы нормально, потому что это государственная политика, это политика тарифов и политика, скажем так, регулирования механизма ценообразования, конечно, оно присутствовало. В Советском Союзе было 8 разных видов ценообразования. Это никто не скрывает. Я имею в виду частные компании. А частные компании, пожалуйста, привлекайте, заходите. Но, ребята, инвестиции другого плана, государству выгодно вот это. Значит, вот, ребята, у вас есть, пожалуйста. Государству выгодно вот эти моменты, пожалуйста, потому что эти все эквиваленты, да, и природно-климатический фактор, ну, более 70% территории мы, скажем так, затратная экономика с точки зрения, вообще любая экономика, она затратная, да, но мы, климат на нас давит очень сильно, и мы не можем быть конкурентны по природе, потому что Сочи у нас это почти супер, а в Соединенных Штатах, если по глобусу мы посмотрим, это север. Поэтому, естественно, урожайность у них и другие потому вещи. Потому там зимняя Олимпиада, да, проводится. Да, да, да, да, да, да. Поэтому там проводится. Но это уже немножко так, определенный стёк с точки зрения нецелевого эффективности проматывания государственных средств. Да, нечто в Мурманске провести. Не, ну, давайте на Таймыре летнюю Олимпиаду проведем. Ну, наша страна может. Наша может, это точно. Да, мы можем все. Да, конечно, когда проводите приватизацию, вы, понятное дело, думаете, я имею в виду те, люди, которые у нас ее проводили, они, конечно, в первую очередь думали о самых важных жирных кусках. Но они думали о своем материальном благополучии, да. Потому что изначально... И они эту проблему решили. Естественно, решили. Прекрасно, да, решили. Да. Проблема-то заключается в том, что у нас национальная буржуазия не сформировалась. У нас не сформировался мощный слой предпринимателей. У нас не сформировался мощный слой, скажем так, востребованных отраслей продукции, которые бы удовлетворяли потребности, скажем, в товарах широкого потребления. Вот это у нас не было сделано. То есть вы, ребята, критиковали Совдепию за 100% монополизацию. Но, извините меня, 25 лет прошло, а ВОЗ и ныне там. Ну, у нас есть зато группа олигархов, которые, правда, сейчас стали ручные. Но от этого они не раньше, перестали быть они олигархами. Они раньше были ручные. Ну, собственно, да, и приезжали. Они раньше были ручные. Вся проблема заключалась в том, что если ты, мягко выражаясь, не выполнял правила игры, то как Артем Тарасов первый, да, миллиардер еще советских времен, ты мог покинуть территорию родины. А потом, после того, как тебе сказали, парень, можно, ты возвращаешься и начинаешь снова тут проявлять. Вести себя уже хорошо. Да, еще. Ну, в принципе, да, эта схема была отработана, на самом деле, еще и при Ельцине. Конечно. Просто, может быть, так, знаешь, еще не совсем совершенная. Ну, и поэтому потом... Когда, ряд нюансов, да. Потом, когда Березовский отвалил там и, соответственно, посадили Ходорковского, все так ахнули. Ай-яй-яй-яй. А перед этим Гусинского отжали одного, а Смоленский сказал, да ладно, бог с этим столичным моим, и мне хорошо будет там за пределами. То есть вся схема, она закладывалась родины. Именно в те времена, надо сказать. И ничего в ней особенно не поменялось. Она закладывалась в недрах ЦК Коммунистической партии Советского Союза и в недрах Комитета государственной безопасности СССР. Вот две структуры, которые, условно говоря, готовили это для того, чтобы получить то, что получили они. Выходцы из их, скажем так, проявлений. Ну, так или иначе, близкие к ним. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и вернемся в нашу студию для того, чтобы продолжить программу «Фундаментальные вопросы». Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. Вы 23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В. Концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Фундаментальные вопросы. Мы продолжаем программу «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. В студии, говорю, с вами сейчас я, Олег Тихомиров. Напротив меня кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Говорим об эпохе правления, можно так выразиться, Бориса Николаевича Ельцина. Ну, естественно, затрагиваем не столько его лично, сколько все те события и явления, которые происходили в это время. Я думаю, вот сейчас, наверное, нужно во второй половине нашей программы поговорить о политических изменениях, которые произошли, ну, собственно, в 92-м, 93-м особенно году. То есть в связи с чем появилась на свет вот эта Конституция, по которой мы, по-моему, до сих пор и живем. Ну, да. Ее, правда, там что-то правят, сроки удлиняют. Некоторые поправки не в самой Конституции, а, скажем, к некоторым ветвям власти. Вот сроки, сроки там удлиняют кое-где, значит, какие-то вещи материальное обеспечение увеличивают. Да. Трактуют, в общем, ее так или иначе. Но, тем не менее, Конституция вот та, которая была создана в 93-м году. Она вот ныне действующая. Но ее же не было. То есть в 92-м году была другая конституция, по которой, собственно говоря, 1978 года, Конституция РСФСР. Да, по которой, собственно, и был и избран в том числе и президент Борис Николаевич Ельцин. Да. Вот. А рядом с ним находился, соответственно, орган представительный. Это Верховный Совет Российской Федерации. Тогда еще РСФСР, а потом... РСФСР, да. Который, по-моему, тогда был спикером господин Хасбулатов. Нет, Хасбулатов стал спикером после избрания Ельцина президентом РСФСР. А, соответственно, Хасбулатов был его первым заместителем. На съезде народных депутатов. Да, нет, я имею в виду в 92-м году, когда президентом уже был Борис Ельцин, Николаевич. Да, вот. Но в 90-м году-то, когда избрали депутатов, тогда, соответственно, еще вот он был. Ну, мы сейчас берем сразу 92-й год, собственно, ситуацию, когда вот вдруг, значит, возник конфликт ветвей власти. То есть, скажи мне, пожалуйста, что там вообще произошло? Что они не поделили? Так у них все было хорошо вроде как. Они друг другу помогали, значит, развалить Советский Союз. Ну, развалили. Все, слава богу, все развалили. Нет, реформы запустили. И вдруг выяснилось, что Верховный Совет, значит, сам по себе, а президент вдруг как бы сам по себе. А что это такое вообще? Нет, ну, это же объективно. Во-первых, ребята проголосовали за суверенитет. Да? Что такое суверенитет? Это полная независимость. Они узаконили статус-кво, они поддержали сепаратизм Прибалтики. Это наш Верховный Совет. Да. Они поддержали, значит, позиции там, ребят, которые начали в Молдавии себя проявлять, на Кавказе, в Средней Азии. Ну, то есть, все замечательно, все прекрасно. Кстати, гарно Украина молчала. Ну, тогда они как бы еще не дозрели до этого. Они потом проявят себя. А так все, как бы сказать, шло замечательно. И до тех пор, пока, скажем так, как в старой хорошей музыкальной комедии «Свадьба Малиновки», золотой запас у пан Грициана стал таять. Хорошо сравнил. А если перевести на плоскость того компонента, то определенная часть парт хозактива или хозноменклатуры, те ребята, которые там были, они стали понимать, что они-то не при делах. Что их обнесли. Да, и как Карлсон, малыш. Я же лучше, чем собака, а малышу собака нужна, да? И торт с 8 свечками лучше, 1 свечка, 8 тортов. Вот. То есть, по сути, это было чисто, так сказать, конечно, материальный спор. Разумеется. Разумеется, потому что логика всех остальных событий, она показывала, ну, что здесь просто сыграл сугубо эгоистически, сугубо шкурный, скажем так, подход каждого депутата в отдельности, и те группировки, которые там сформировались, они преследовали эти свои узкокорпоративные, как бы сказать, интересы. И получилось так, что одни других как бы сделали, а те ответку дать не могли, потому что нечем было давать. Ну и, соответственно, они решили тогда, что парень, мы тебя породили, мы же за тебя голосовали. Это Верховный Совет, собственно. Верховный Совет, да. По отношению к президенту. Да, парень, ты что, ты, как говорят, в некоторых кругах рамсы попутал? А он говорит, вы сами, говорит, попутали. Но там же в Конституции на тот момент, если мне память не изменяет, верховная власть сосредоточена была именно в Верховном Совершенно Совете. Верно. То есть не президент Совершенно был верховный верно. Правитель. Но. Да. Вы же избрали главу государства. Но они избрали его да. типа исполнительный да. орган. Да. Да. Да, и вы вошли в противоречие. Ну, по сути, да. Да, и эти преобразования, которые, скажем так, стали проводить, они исходили еще из старых недр. То есть бабочка, скажем так, капустница, да, вот из гусеницы она вылазит, да, кокон там и прочее, это объективный биологический процесс. И вот эти ребята, они, как бы сказать, одни... Гусеницы, а другие уже бабочкой стали. Uh-huh. Бабочка же меньше потребляет, она уже. Uh-huh. Так вот, а гусеница, вот эти еще как бы там надо листвы. Ты прям так образно лечишь. Ну да. Спасибо. И поэтому, исходя из этого, вот эти все тенденции, они пошли с точки зрения того понимания, как их научили во времена Советского Союза. То есть, либо АТУ, либо А мне, либо А... мы и так далее и тому подобное. То есть для того, чтобы проводить именно все реформы, нужно комплексный подход. А здесь подход был с точки зрения только нужно было провести те реформы, для которых команда Гайдара изначально была подготовлена. Для этой только части. Эти ребята не вписывались. Сейчас они много красиво говорят, книги пишут, воспоминания делают и так далее и тому подобное. Но суть от этого не меняется. Угу. Вот главный момент – это вопрос чисто экономического свойства. То есть эти ребята, соответственно… Эти ребята – это Верховный Совет. Конечно. Ну, я в 93-м году, когда там был, я посмотрел на них все. Да, я тебя сейчас да, поэтому, естественно, что они, как бы сказать, остались не при делах. Скажи, пожалуйста, Олег Юрьевич, если бы вот так события вдруг повернулись, да, армия там, например, встала на сторону Верховного Совета, и команда Ельцина проиграла, а что бы тогда изменилось, на твой взгляд? Ну, на мой взгляд, изменилось бы то, что, во-первых, тот нулевой вариант, который предлагало руководству Верховного Совета, да, то есть провести одновременно выборы и президента, и депутатов. То есть я думаю, что несколько, скажем так, политических структур, они бы друг друга бы уравновешивали. А вот, ну, вот, если бы так немножечко порассуждать. А второй аспект заключался в том, что в тот период времени, да, были, скажем так, возможности провести социально-экономические преобразования. Я об этом хотел спросить. Менее болезненно, менее насильственно, революционно, более эволюционно. А аспектом. Были настолько более умеренные люди в Верховном да, Совете? Конечно, такие были. Были люди? Были. Там много было разумных людей, скажем, и та же группа вот этих заместителей шести, где и Горячев был, и Бабурин был, вот, там и, скажем, Румянцев тот же, он, скажем, не ортодокс, он человек, который предлагал новые варианты Конституции, Олег Румянцев, а вот, и, скажем, тот же Болдырев, который устоял у истока яблока, потом вышел, вот, то есть, с точки зрения консультативного, да, тот же, скажем, небезвестный Делягин, он же в правительстве находился, потом как бы отошел, тот же Глазьев, он же отошел-то не согласен был с проведением этого же курса. То есть эти люди же никуда не ушли, никуда не делись. Вот. Поэтому в других политических структурах, которые не были представлены, но они активно, как бы сказать, себя проявляли, были достаточно неплохие специалисты, все-таки та технологическая и та, скажем, политическая составляющая, она, скажем так, была более... Ну, подготовлено к точке зрения сохранения. Потому что основной масса населения был еще такой определенный иллюзорный, ожидаемый, альтруистический, такой романтический период. Ну, вот когда вот молодой человек приходит к девушке, у них дело пока еще там ля-ля тополя, а не тополя ля-ля, да? Вот то же самое было и в тот период времени. Олег Ильич, у меня вот тебе тогда теперь личный вопрос. Вот ты в событиях вот этого противостояния Верховного Совета и, так сказать, президентской команды Ельцина, ты стоял на стороне, собственно, Верховного Совета. Значит, я подчеркиваю. Вот этот выбор, он чем был обусловлен? Закон. Я и в августе 91-го года, подчеркиваю, и в сентябре-октябре 93-го года оба раза был на стороне Верховного Совета. Я выступаю за сугубо законные методы ведения политической деятельности. Угу. То есть и в августе 91-го, и вот в сентябре-октябре я был на стороне Верховного Совета, потому что это законно избранный орган власти, высшая представительная часть. У нас есть исполнительная, у нас есть судебная. Так вот, если мы толдычим и мы говорим о законе, так закон, соответственно, требует четкого соблюдения. А когда вы насильственными действиями превышаете свои полномочия в угоду иностранным государствам, в угоду, скажем так, транснациональным корпорациям, в угоду своим шкурным эгоистическим интересам, извините меня, о какой демократии, о каком правовом государстве может идти речь? Чем вы лучше тех, которых вы критикуете? Ну, вот, допустим, те же соратники Ельцина, они обуславливали вот этот переворот по существу антиконституционный, бонапартистский переворот. Не, ну это военный переворот. Да, они обуславливали тем, что, ну да, была несовершенная законодательная система, вот мы сейчас как бы тут, конечно, немножко погорячились, но именно ради того, чтобы создать более совершенную систему управления, которая, в общем-то, и была записана в новой, ныне действующей конституции. То есть, граждане, мы все понимаем, мы плохо поступили, но это ради вас, это ради будущего. Скажи, пожалуйста, вот эта конституция, которая, собственно, была в 93-м году принята, насколько она соответствует потребностям страны? Она, и тогда, и сегодня. Она и тогда, и сейчас основной массе населения фактически не дает никаких серьезных положительных аспектов. Но как можно, скажем так, проводить в один день референдум по Конституции, который еще не приняли, да, и в это же время по ней проводить уже выборы нового высшего представительного законодательного органа. Но вы мне скажите, ребята, либо это, скажем, «Королевство кривых зеркал», сказка Губарева, даже фильм в свое время снимали, да, там, «Оля», «Яло» и так далее и тому подобное. Либо я что-то в этой жизни не понимаю, либо как тот, скажем так, попугай в интермеде Хазанов, я и здесь молчать не буду, да, тиграм мясо клетку не дают. То есть это цинизм сверх той нормы, которая вообще могла быть. То есть они рыночные большевики, ленинцы, только наоборот. Вот и все. Как те цинично, четко, но они, соответственно, как бы сказать, свое стали создавать до основания, они как бы создали это. А эти, как бы сказать, их худшие варианты. Ну, что можно от внука легендарного, скажем, человека, который был и, скажем, идейным, и погиб в 1941 году за родину, и книжки хорошие писал. Все, он как бы целостная натура был. А это вот его, мягко говоря, не очень хороший вариант. Но у него были свои последователи. Какой он мог быть идейным товарищем, если он был членом коммунистической партии, редактором журнала «Коммунист», а потом пересмотрел. Ну, ребята, это верх лицемерия, это верх цинизма, это, скажем так, отношение к людям, гражданам своей страны, что они никто, звать их никак, и они даже, скажем, не люди четвертого сорта. Это даже, скажем, ребята на плантациях, по отношению к ним они даже, скажем, более уважительно, чем по отношению к собственному народу. Вот что такое позиция этой команды в тот период времени. Скажи, как ты расцениваешь выборы, вот эту Первую Государственную Думу и состав ее? Как образовались вот эти вот, собственно, группировки там? Ну, эти группировки образовались. Что они себя представляют? С точки зрения договоренности с той группировкой, которая Верховный Совет колбасила. Просто надо было... То есть туда пустили тех, кого надо? Конечно. Ну, вспомните, Геннадий Андреевич Зюганов, условно говоря, призывал не идти. Ребята, отсидитесь. если говорить русским языком. А что призывал? Куда? Ну, он, когда Верховный Совет поддержать, он не надо выходить, там не надо поддаваться провокациям и прочее и так далее. Ну, да. Владимир Вольфович Жириновский, лучший политический, скажем так, эффективный менеджер, который создал партию для зарабатывания денежных средств. Все. Четко на знаки противоречия сработал, получил больше всех. Более 20 там с копейками. Да? Действующая радикальная, либеральная сила в лице тогда уже Выбора России. Только тогда непонятно. Выбор России он, по-моему, назывался. Демократический Выбор России. Сначала Выбор России, да, а потом демократический ДВР. То есть непонятно, что, как. Но ребята были третьими. Так вот вопрос, даже в самые радикальные аспекты, при поддержке мощнейшего информационного, административного, они набрались там чуть более 12 с копейками. Угу. Вернее, 15 с копейками они были, скажем так, вторые, третьим были коммунисты. Также, например, те же коммунисты, но немножечко мы не те, но мы другие, а мы, может быть, это аграрная партия, пожалуйста. Небезызвестный господин Травкин с товарищем Говорухиным, да? Угу. Даже там наш Феликс Пашенных, последний в списке был Демократической партии России. Вот они как бы тоже. Некоторые другие там товарищи тоже появлялись, которые, скажем, ратовали, там, и не помните, партия Российского Единства и Согласия Пресс, там, да? Угу. Вот, и еще ряд представителей. Одна, скажем так, мандатников, тот же Николай Лысенко, Национальная республиканская партия России, то есть националист, он как бы был лидером, но он прошел по одномандатному. То есть вот этих моментов было достаточно. То есть ребята, условно говоря, реально не представляли никакой серьезной опасности, но это была та лакмусовая бумажка, манипуляция властью, которая позволила узаконить статус-кво, узаконить государственный переворот, расколбасить все и вся. Вот сейчас гудят эти ребята, которые были в тот период времени или были придерживались. Ох, ребята, что-то натворили на Украине. Ох, ребята, сожгли в Одессе. А как вы пожгли в Верховном Совете? Что ж вы не поднимаете эти вопросы? Кто за это будет каяться? Кто за это будет, скажем, нести ответственность? Вот предлагает Делягин, что и сравнивает, да, вот по отношению к евреям Холокост совершили, преступники отвечают, и правильно. То же самое по отношению к русскому народу. Катастрофа, которую сделали, соответственно, и геноцид, который в свое время книга написал Глазев. Так вот, нужно свой Нюрнбергский трибунал сделать, по полному и поднять все, всю подноготную. Страна должна знать и антигероев, и героев. Даже к соответствующим образом, чтобы убрать двойные стандарты. Как бы сказать, все народы, которые пострадали, те же поляки 6 миллионов. Угу. То есть, ребята, кто виновен? Геноцид армян, так, ребята, ответственность. Все преобразования, в результате которых сколько русских погибло, катастрофа русского народа, все должны нести ответственность. Все должны нести ответственность. И вот именно эта категория, она должна дожить и по всем законам нужно провести. А то, извините меня, значит, сытые волки, как у Крылова, да? Ты виновен, ягненок, в том, что я кушать хочу. Скажи, пожалуйста, какова роль была самого Бориса Николаевича вот во всех этих событиях, поскольку иногда читаешь мемуары, и кажется, знаешь, что он такой дедушка, Дед Мороз такой. Вот он Нет. сидит, а вокруг него бегают разные люди, там, Бурбулис какой-нибудь, Грачев, например, там, я еще не знаю, какие-то разные люди, и говорят, надо принимать решение, а тут все как-то не решается, они сами все решают. Вот все вокруг принимают решение. Вот мы даже сейчас с тобой говорим, смотри, о Гайдаре, там, допустим, о Зюганове, а Ельцина как бы и нет. Он там как бы на облачке сидит и говорит, ну ладно, ребята, что вы. Это вот такой вот символ национального единения. Вот его роль вообще какая была? Его роль, скажем так, до конца еще требует серьезного осмысления. Во-первых, что и Горбачев, что и Ельцин, это люди, которые изначально... На них возлагались обалденные надежды, ну, помнишь? Да, конечно, конечно. И они голосовали. Допустили самый большой грех, который есть в истории человечества. Они предали собственный народ, те надежды, которые с ними возлагали. И Горбачев с 85 по 87. Угу. И самые честные и самые чистые выборы, это были первые выборы 91 года президента России. Это все признают. Он победил чисто. Да, он победил честно. Да. Вот. И поэтому он предал надежду людей, он предал свою страну, как и Горбачев. И это самый большой грех, и он никогда, скажем так, смыться никакими достижениями его нельзя. Ну что же, Олег Юрьевич, вот на этой, наверное, печальной ноте мы закончим... Нет, реальной ноте, реальной. Да, реально печальной, да. Мы закончим наш сегодняшний выпуск программы «Фундаментальные вопросы», потому что это, опять же, не последний выпуск, посвященный ельцинской эпохе. Мы продолжим наш разговор. Мы впереди, у нас будут беседы и о Чечне, нашей серьезнейшей вот такой вот странице вехи, и, наверное, о создании системы преемничества. И о выборах 96-го года «Колосуй сердцем». Или проиграть. Или перцем. И финские миллионные тиражи, и качественные бумаги. Да, и коробки ксерокса, и прочее. И куклы в НТВ. Да. То есть много еще интересного в нашей программе прозвучит. «Фундаментальные вопросы». Слушайте Олега Юрьевича Лютых по пятницам на радио ВК. Спасибо, Олег Юрьевич. Вел программу Олег Тихомиров. Всего доброго. До свидания. «Фундаментальные вопросы».